Нетрудно догадаться, что я сподобился увидеть майора Демина, он же, судя по всему, начальник штаба части. «Петрович», — весело окликнул он. Смольников обернулся. «А, Семёныч, здорово. Вот, пополнение ко мне во взвод. Вижу, не слепой. Ух ты, псина какая серьезная. Яти, мать, как звать? Здравия желаю, товарищ майор. Кого? Да обоих, мать Яти. Рядовой Сергеев. Караульная собака Гром. Восточноевропейская овчарка. Коротко и ясно. Быть тебе ефрейтором. Я бы и в генералы не прочь. А вого, нет, вы гляньте только на него. А, фу ты, ну ты, ножки гнуты. Петрович, это тебе всех таких умных присылают, мать их, ну, а то, в тон откликнулся Смольников. Умных к умным, студент бывший, ага, за что отчислен, Сергеев, сам ушел, понял, что не мое, а что твое, пока собаки, животных люблю, собак особенно, а дальше видно будет. Майор помолчал, осмысливая услышанное, вывод сделал неожиданный. Петрович, характеристика из института есть на умника твоего, вроде нету. Сейчас еще раз гляну. Нет. Почему нет характеристики? Майор вперил взгляд в меня. Глаза у него были очень бледные, едва голубые, чуть белоглазые, иногда говорят про таких. Не могу знать. Я чуть пожал плечами, предчувствуя команду типа. Петрович, отправь на него запрос в институт, пусть характеристику пришлют. Может быть, так оно и было, но тут Смольников перехватил бразды разговора. Денис Семенович, его надо на все виды довольствия поставить. Сергеев, у тебя шинель, парадка, пеша. Ну, похоже, нету. Нет, товарищ старший лейтенант. Сказали, все на месте выдадут. Ну, конечно. Демин выматерился полноценно, лишь бы спихнуть в одной хбшке. Ладно, Петрович, давай устраивай их. У меня тут еще кое-какие дела есть. Надо этим отличникам пару фитилей вставить. Заодно и за тебя побуду, за дежурного. Только не тяни, тянут девок в бардаке, пробурчал Смольников. Пошли, Сергеев, Гром, вперед, велел я псу, дисциплинированно сидевшему у моей правой ноги, как бы приросшему к ней, так что я чувствовал его живое тепло. И мы пошли, слыша, как Демин, шагнув в здание КПП, заорал. А ну, аксакалы, мать всех ити, быстро сюда, Левченко, тебе говорили, что наша часть собой представляет, спросил взводный. В общих чертах, база ГСМ центрального подчинения. Так, а это что значит, что территория хранения громадная? Он повел левой рукой. Я глянул туда. Мы шли мимо здания с обширными воротами, явно гаража, возле которого стоял бульдозер ДТ-75. За этим зданием и за забором типа сетка рабица располагались приземистые склады, ангары, а за ними лес, лес, лес северный хмурый хвойный лес с редким березовым вкраплением. Я сообразил, что резервуары с горючим находятся за этим лесом, точнее, в самом лесу, в бескрайней тайге. Под них специально там когда-то вырубали места дислокации, подъездные пути и зоны ограждения. Лаборатория, ткнул пальцем Старлей в сторону симпатичного аккуратного домика из желтого кирпича. Вообще многие складские сооружения имели этот необычный для кирпича цвет, видать, неподалеку тут имеются залежи некой особой глины. Впрочем, это не удивительно, а удивительно то, что из лаборатории почудились мне странные звуки, пение. Это было так внезапно, даже дико, что в первый миг я не поверил ушам своим, вслушался. Ну поют же, товарищ старший лейтенант, чего, там, в лаборатории, ну, как будто поют, а, ну, это очень может быть. Смольников, напротив, совсем не удивился. Постойте-ка тут, мы остановились. Гром поднял голову, взглянул на меня. Нормально, старина, я по-братски трепанул его по голове. Взводный открыл дверь лаборатории, и освобожденная песня рванулась из помещения. И Энна тиха ама океане свой закон чили пахот. О, Петрович, здорово. Ты откуда? От верблюда. Палыч, ты опять нажрался? На моем дежурстве? Да, спасибо, нахрен. П. Петрович, все это херня, кроме баб и коммунизма. Слушай, эту песню не задушишь, не убьешь. И хриплый пьяный голос загорланил. Мальбрук в поход собрался, наелся кислых щей, в походе обосрался, и помер в тот же день. Все в войске загрустили, солдат и командир, и с ним похоронили. Обосранный мундир, вдова его Елена, сидела на горшке, и жалобно пердела, с бумажкой в руке. Мальбрук, французское искажение фамилии английского полководца времен войны за испанское наследство герцога Мальборо. Приблизительно такую маршевую песню распевали французские солдаты той эпохи, хвастаясь растрепать в пух и перья всех англичан на свете. Задорная мелодия перекочевала со временем в русскую армию, а слова – плод народного творчества. От оригинала сохранился только Мальбрук, а откуда взялась вдова Елена, совершенно непонятно. Гром с некоторым недоумением настроил уши, вслушиваясь. Видимо, мелодика и ритмика звуков нашли в собачьей душе какой-то отклик. Впрочем, Смольников прервал исполнение жесткой критикой и угрозами запереть в некий подвал, ругался довольно долго, да пока невидимого Палыча не дошло, что дело серьезное. П. Петрович, я понял. Все, тишина и покой, крепко глазки закрой. Когда я тебя подводил, последнее было произнесено с неизмеримым пафосом, на что последовала отповедь, закончившаяся требованием немедленно отоспаться в течение 2 часов, и после этого привести себя хоть в какое-то подобие нормы. Смольников вышел раскрасневшийся. «Пошли», — рявкнул на повышенном тоне, но, видно, посчитал, что ситуация требует объяснения. «Я узнал, что начальник лаборатории, прапорщик Климовских, вполне хороший, даже отличный специалист своего дела, подвержен нашей народной слабости. Запоем это не назовешь, но может вот так нажраться и безобидно побуянить. Начальство ругается, однако терпит, поскольку спеца такого класса найти трудно. Пока это объяснение длилось, я успел увидеть и пожарное депо с вышкой, и вот уже показались вольеры, и Гром заметно насторожился, чуя знакомые и незнакомые запахи. Ну вот, Старлей указал на небольшое одноэтажное здание казарменного типа, это наша резиденция и есть, кинологическая. Последнее он произнес с заметной гордостью. Мы подошли к зданию, Смольников велел мне подождать, сам вошел внутрь, и я услыхал, как гулкий голос вскричал: «Встать, смирно, товарищ старший лейтенант, взвод вожатых К. «Вольно», — перебил Смольников, — «выходи строиться». Шуршание, звяканье, топот. На крыльцо стали выбегать солдаты. При виде меня у каждого из них широко распахивались глаза, кого-то озаряла улыбка. Но ни возгласов, ни расспросов, народ дисциплинированный. Построились. Сержант, ефрейтор, 3 рядовых, равняясь, смирно, скомандовал взводный. «Товарищи сержанты и солдаты, в нашем взводе пополнение. Ну, сами видите». Он представил нас с Громом коллегам, назвал и мне пофамильно присутствующих, сказал, что 2 рядовые Айвазян и Рахматуллин сейчас находятся на проверке постов, еще 1 рядовой Табачников, в наряде покажи, после чего приказал: «Рядовой Сергеев, встать в строй». «Есть». Я встал, и Гром со мной рядом, ясное дело. Взводный отдал еще несколько рутинных распоряжений и отбыл выполнять обязанности дежурного по части, бросив напоследок: «Зинкевич, определи Сергеева, его собаку, оформи штатное оружие». «Есть», — спокойно ответил сержант, как я понял, помком взвода. «Сергеев, я». «Постель и прочее получишь на вещевом складе, если что, ребята подскажут. Эмблемы на петлицах поменяй. Нам тут артиллеристы ни к чему, мы ГСМщики». «Вольно, разойдись». И ушел. Вот тут парни, конечно, обступили меня, забросали расспросами, на которые я отвечал удачно, не теряясь. Не обошлось и без хохм по поводу моего баскетбольного роста. «Сколько у тебя?» «Ну, 191, 92, отвечал я наобум, зная, что почти не ошибусь. А вообще атмосфера во взводе была товарищеская, все-таки все тут были коллеги по редкой специфической профессии, все закончили одну и ту же учебку, Красную звезду под Москвой, она была единственная на всю советскую армию. И, разумеется, отбор туда был по психологическим качествам. Только уравновешенный терпеливый человек способен нормально работать с животным». «Конечно, полетели вопросы. В какой роте был, да кто ротный, да с кем еще там проходил службу. В моей прежней жизни я в этой учебке, разумеется, бывал, так что представление имел. В 21 веке она получила название «Кинологический центр 740 Минобороны РФ». Фамилию ротного выявил из документов, почему-то она оказалась незнакомой никому. «Он недавно, что ли, там?» – удивился ефрейтор Храмов. «Не знаю», – простодушно ответил я, – «не поинтересовался. Он у нас все время был. В общем, сошло», – да и Зинкевич вмешался. «Ну все, будет. Ему еще на довольствие встать надо, не то без ужина останется. Пошли, Борис, Грома твоего определим. Отличный пес, видно сразу, как он к тебе попал». Я правдоподобно отговорился на эту тему и ловко съехал на позитивные качества Грома. «Он у меня и такой, и сякой, и золотой. Зинкевич, звали его Гена, слушал все это с одобрением, видно было, что к своей собачьей специальности он сильно неравнодушен. Мы отвели Грома в вольер, определили место. Конечно, при этом выслушали отчаянное брехание. Сородичи сильно взволновались при появлении нового соседа. Он же воспитанно отвечал на это молчанием: «Молодец». Но я, конечно, был уверен, что когда я уйду, Гром перегавкнется с кем надо, установит авторитет. Вольется, так сказать, в собачий коллектив. Ну а я начал бурно вливаться в солдатский. Грома мы определили, напоили. Сержант объяснил мне график раздачи пищи собакам. В оружейной комнате закрепил за мной автомат АКМ, под сумки с магазинами. И дальше я пустился по канцеляриям, коптеркам, складам. Смех и грех. Штаны парадной формы одежды на меня подобрать не смогли. Прапорщик начальник склада только крякнул: «Эк тебя вытянуло в Коломенскую версту». Перебрали все возможные брюки. И во всех я бы выглядел словно какой-нибудь Поташин. «Ладно», — махнул рукой прапор, — «пока отложим. Тут новая партия прибыла, может, среди них. Тогда уж и все остальное получишь. Давай пока постельные принадлежности». Короче, вот такая суета-маета закружила меня, и вроде бы я все успел, и Грома покормил, и на ужин успел вместе со всеми. К этому моменту я уже успел узнать и понять, что в части три основных подразделения, соответственно три казармы: рота охраны, пожарная команда, официальное название, военно-пожарная команда 1086, и мы, ВВКС. Ну и плюс водители, повара и вечный дневальный, ни к чему не способный, слабосильный, хромой и косой рядовой Унгуряну, тихий ужас всей части. Как его пропустила медкомиссия молдавского военкомата, это знают только она и Господь Бог, а факт налицо. В первый же свой караульный наряд при перезарядке автомата Унгуряну перепутал последовательность действия и всадил пол магазина в пулеулавливатель. Оцепенев от шока, он молотил и молотил длиннющей очередью, кроша в щепки бревно пулеулавливателя, и счастье, что никого не задело. Знакомый мне лейтенант Пиджак, по фамилии, как выяснилось, Богомилов, потом язвительно говорил, что при оценке на коэффициент интеллекта Унгуряну поставил бы мировой рекорд, правда, с обратной стороны. Хотели было его комиссовать, да оказалось, что тем самым портятся какие-то показатели. Пришлось оставить, что оказалось даже к лучшему. Интеллектуалы рекордсмена навеки вечные спровадили на всякие хозработы, которые никому не хотелось делать, а он не роптал. Правда, он и там косячил не по-детски, но это было все же не критично. Числился при этом стрелком, впрочем, как водители и повара. После ужина Зинкевич разъяснил мне висевшую на стене схему охраны, посты часовых и караульных собак, поставил в очередность нарядов, в том числе на коже. Схема была в общем, несложная, но я понимал, что рисунок и реальность — вещи разные. Надо все своими глазами увидеть, своими руками потрогать. Вечерняя поверка была формальностью, но все же Зинкевич ее провел, заполнил журнал и объявил отбой. Кровать была, понятно, мне коротковата, но и она показалась блаженством после утомительного дня. Уснул я мгновенно, а проснулся от повелительного крика: «Тревога! Взвод, в ружье!» Глава 5. В казарме вспыхнул свет. Бойцы вскакивали, стремительно одевались. Я от них не отставал. В маленьком коридорчике, где был оборудован дежурный уголок, конетельно задребезжал телефонный звонок. Чертыхнувшись, почти одетый сержант метнулся к аппарату. «Да, да, товарищ капитан, личный состав по тревоге». «Понял, есть». Грищук с тремя бойцами. «На четвертом посту». «Есть». Он вбежал обратно. Взгляд мгновенно окинул комнату. «Так, Сергеев, Табачников, со мной. Остальные на месте в полной боевой готовности. Храмов за старшего». «Что там, Ген?» — пропыхтел Храмов, натягивая сапог. «Проникновение на пост, может, и ложная тревога, черт знает, разберемся». В оружейке я и Юра Табачников схватили свои автоматы, примкнули магазины. «Быстрей, быстрей», — торопил Зинкевич. «Борька, твой Гром обучен по следу идти?» «Да», — кратко ответил я, не зная этого, но не сомневаясь в талантах Грома. «Умница. Пошли, возьмешь его, и я Рекса своего. Юрок, ты с нами так, налегке, как стрелок. А Джек? От Джека твоего толку как от быка молока. Ну уж, скажешь тоже. Да он у меня». «Все отставить. Борис, скорей». И мы понеслись к вольерам. Где-то вдалеке слышался тревожный, хоть и явно затихающий лай. Псы в вольерах тоже взволновались, бегали, ворчали, подгавкивали. Гром был начеку, стоял, помахивая хвостом, но спокоен, выдержан. Говорю же, пес, золото. Собственно, второй сент. Я отбросил ненужные печали. Быстро облачил Грома в нужную снарягу. Рядом. Сержант тоже был уже с Рексом. Вперед. И мы побежали. На службе вообще редко ходят просто так. Либо маршируют, либо бегают. Вот и сейчас мы бежали в среднем темпе. Темная и прохладная сентябрьская ночь на территории части выглядела диковинным пейзажем из пятен света, теней, полутеней и тьмы. Прожектора, дежурное освещение, все это было достаточно продумано, распределено так, чтобы оставалось как можно меньше неосвещенных мест. Понятно, что абсолютно это сделать невозможно, и какие-то зловещие темные провалы в системе были, и в целом ландшафт выглядел как в фильме жанра Dark Fantasy. Все это как-то сказочно пронеслось передо мной. Время то ли сжалось, то ли растворилось, не знаю, как это назвать и объяснить, но точно эффект был. Я и моргнуть не успел, как мы очутились на грани цивилизации. Здание, сооружение, спящая техника, все это кончилось. Ряд уходящих влево от нас столбов с прожекторами, их мертвенный полусвет заливал скошенное поле, и это уже выглядело настоящим хоррором. За полосой полусвета не столько виднелось, сколько угадывалась стена леса, а несколько подальше, если опять же смотреть влево, виднелась караульная вышка. «Ждем немного», — распорядился Зинкевич. И верно, минуты не прошло, наверное, как я различил топот бегущих ног справа, со стороны казармы и штаба части. Показались четверо, младшие сержанты, трое рядовых. «Здорово, Ген», — задыхаясь, проговорил старший группы. «Привет, Сань», — обронил наш командир, и они кратко переговорили. Из беседы я понял следующее. На пятном посту, это дальше от нас, мы сейчас находимся на четвертом, замечено проникновение на территорию, точнее, подозрение на это. Словом, ситуация такова. Караульная собака, находящаяся на привязи, внезапно подняла лай, и часовой, молодой боец первого года службы, встревожился. И тут же ему почудилось, что некая тень скользнула к ограждению. Сетки рабица, растянутой меж деревянными столбами и закрепленной на них. Караульные вышки были оборудованы полевой телефонной связью. И, конечно, солдат, слегка паникуя, вмиг отзвонился в караульное помещение. Ну и оттуда пошла писать губерния, то есть лавина принятия решений. С одной стороны, черт его знает, почудилось не почудилось, впечатление самое шаткое. А с другой, вдруг и правда, кто-то просочился на объект. Это вопиющее ЧП. И в данном случае куда лучше перестараться, чем недостараться. Поэтому в ружье подняли часть отдыхающей и бодрствующей караульной смены во главе с одним из разводящих, младшим сержантом Александром Грищуком, и добавили на подмогу троих из ВВКС с собаками. Я ощутил, как напрягся Гром, но никаких пустых движений, рычаний, ворчаний. Рекс Зинкевича волновался сильнее, топтался, помахивал хвостом. Я видел, как Гена легонько хлопнул пса по холке. Тихо. Сержанты совещались с полминуты. Собственно, решение одно. Идти на пятый пост и действовать по обстановке. Вперед, скомандовал Гена. Все же он был на одну лычку старше Грищука. И мы все, люди и собаки, двинулись вперед в призрачном свете прожектора. Слева от нас была ограда, дополненная прожекторными столбами и караульными вышками. Справа, собачьи посты. Это два столбика, надежно закрепленных в грунте, на расстоянии 30-40 метров друг от друга. Между ними на высоте примерно метра вывешен трос. На него надето кольцо цепи, другим концом сцепленное с ошейником. То бишь, соединенный с тросом, пес бегает вдоль него примерно как троллейбус вдоль провода. Разумеется, и трос, и столбики, все это прочное и крепко связанное. В обязанности вожатых входит в том числе периодическая проверка данного оборудования. На четвертом посту по проволоке бегал не очень крупный восточник, молодой, должно быть, или уж так, ростом не вышел. Рекс заворчал, на что последовал немедленный оклик Гены. Гром отреагировал спокойно. Метрах в 20 впереди из полутьмы возникла рослая солдатская фигура в ватнике. Автомат в руках, хищно блеснуло лезвие штык ножа. «Стой! Кто идет?» «Разводящая и группа усиления», — крикнул Грищук. «Пароль. Камчатка. Отзыв. Чукотка. Разводящий ко мне, остальные на месте». Ритуал был соблюден полностью. В качестве паролей и отзывов незамысловато использовались географические названия, как правило, близкие в сознании советского человека. Могло быть что-то вроде Ашхабад, Ташкент или Минск, Брест, или Кама, Волга. Грищук, привычным движением поправив автомат, зашагал, захрустел сапогами по гравию. А я, Глядя на ватник часового, начал как-то особенно ощущать прохладу осенней ночи. Горячка бегой быстрой ходьбы остывала, и в хаб сделалась зябка. Караульные, поднятые в попыхах, тоже были в бумажках, хотя наверняка под гимнастерки у них было что-то поддето. «Слышь, Земеля!» — вполголоса вдруг окликнул меня один из них. «Ты чё, новенький? Чё ли? Чё-то я тебя ранее не видал», — говорил он с грубоватым диалектом, не то уральским, не то сибирским. «Да», — спокойно отозвался я, — «вчера прибыл». «А-а, тебе какое дело?» — полуобернулся к любопытному Зинкевич. «Много знать хочешь, ученый, что ли, копченый?» «Да ладно, Ген, чё ты?» «Просто из интересу, не Гена, а товарищ сержант, а молчание, золото». «Группа, ко мне!» — крикнул Грищук. Из разговора с часовым выяснилось, что на четвертом посту все обстояло спокойно, а на пятом вдруг пес разразился диким лаем. Взбудоражилась и псина четвертого поста, и пошла цепная реакция. «Ясно», — сказал Гена. «Идем дальше». На пятом посту церемониал повторился. Пароль, отзыв разводящий ко мне, а дальше темп событий резко ускорился. «Где ты видел нарушителя?» — спросил Зинкевич. «Ну, неуверенно», — сказал часовой, — «видел, не видел, но собака же залаяла». «Это да, но, может, зверь какой?» «Тьфу!» — сплюнул Грищук. «Часовой из тебя, как из говна пуля». «Ладно, где это было?» «Вон там», — показал рукой боец. «Пошли туда». Зинкевич включил ручной фонарик, тот был довольно мощный, светил неплохо. И тут мы увидали. «Ты твою мать!» — невольно вскричал Табачников. В ограде зияла дыра. Сетка рабица была явно распорота каким-то инструментом так, что мог, пригнувшись, пройти человек. «Кучеренко!» — окликнул часового Грищук. «А ты что, оглох, ослеп, обоссался здесь ведь возни минут 20, не меньше?» «Не!» — испуганно вытаращился Кучеренко. «Не было возни. Заранее, негромко сказал я, заранее эту дыру проделали». «Точно!» — кивнул Зинкевич. «Похоже на то. Но когда, и как, по идее, тут все перекрыто?» «Ну так», — с философским вздохом произнес знакомый сибирский говорок. «Идея-то она идеей, а жизнь жизнью». «Маркелов, не умничай», — велел Грищук. «А как они здесь друг у друга пост принимали, не видели, что ли, ротозей?» Кучеренко. Тот подавленно молчал. Сказать было нечего. Пока эти дебаты шли, наш помком взвода водил туда-сюда лучом фонаря. И тут: «Стой!» — вскрикнул я, схватив сержанта за руку. «Что?» Почему-то шепотом спросил он, а я сам толком еще не знал, что. Просто в луч попало нечто, лежащее на земле. Какая-то тряпка, что ли? Без раздумий я бросился вперед. Гром тоже. Мне пришлось раздвинуть дыру, чтобы он смог пробраться в нее, а я проник следом, чуть не зацепившись ремнем АКМ. Но ничего, все обошлось. Услышал, как за мною запыхтели, закарабкались остальные. Тряпка оказалась рабочей рукавицей, наполовину брезентовой, наполовину тканевой. Я поднял ее, осмотрел в свете фонаря. «Новое», — вынес вердикт. «Новее не бывает». «Значит, его», — озвучил Гена то, о чем я успел в лед подумать. «Гром», — я поднес рукавицу к носу овчарки. «След, ищи». Гром навострил уши, смешно задвигал носом, внюхиваясь. А вообще он напрягся, во всем его облике проявился азарт. Обнюхав перчатку, он пригнул голову, поводил ею из стороны в сторону. «Замер, след», — нетерпеливо повторил я. Гром вроде бы как-то неуверенно шагнул вперед, но вот резко подался вперед и тут же оглянулся на меня. «Ищи», — велел я, и Гром рванул вперед. Мы неслись по лесу, по его незнакомым тропкам, световое пятно хаотично прыгало, Зинкевич бежал сразу за мной, держа фонарь, и еще кто-то сзади подсвечивал. Кто-то споткнулся, упал или чуть не упал, матюкнулся. А Грома точно разобрал драйв охотника, некие древние, спящие волчьи гены вдруг проснулись, превратили служебного пса в хищника. Он натянул поводок, мешавший бегу, зарычал. И по необъяснимому наитию я понял, что мы вышли на цель. Я отстегнул поводок. «Гром, взять!» Освобожденный от узды, пес одним броском оторвался от нас. Я услыхал его грозный рык из тьмы, и сержант отпустил Рекса. Хищной тенью пес пронесся мимо меня, немного забирая влево. Собаки в темноте видят нормально, похуже кошек, но намного лучше нас. Так что для Грома и Рекса никаких проблем в движении не было, но и мы их не потеряли. Я слышал рычание, старался выдерживать курс по нему, а следом за мной и все прочие. Хотя, конечно, и ветви хлестали, и грунт неровный, каждый шаг в неизвестность, ведущая нога натыкалась то на какой-то выступ, то попадала в ямку. Но в целом, вперед, вперед, вперед. Гром резко взлаил. Ничего дружественного в этом звуке не было. Напротив, честная агрессия, иду на вы. Секунда, он свирепо зарычал, и тут же шум, треск веток и отчаянный вопль. Все, все, сдаюсь, уберите собак, уберите. Свирепо загавкал Рекс. Я чуть не упал, когда моя левая нога попала в невидимую колдобину, но сумел удержать равновесие. Гром, оставь. Пляшущий луч выхватил из темноты разъяренных Грома и Рекса над мужским телом, лежащим, обхватив голову. Секунд через 5-10 мы были рядом. Гром, оставь, молодец, молодец. Я поощрительно потрепал пса по шее и слегка пнул лежащего в бедро. Подъем, собак уберите, плаксиво проныл лежащий. Вот сука, запыхавшись, проговорил кто-то из бойцов, а я-то думал. Не, ну как вы его взяли, лихо. Не вы, а мы, с нажимом скорректировал Грищук. Мы, с юморком произнес Зинкевич. И сука, это собачья женщина, и девушка. Так что не надо, сказал я. Так, здесь не плацкарт, и не купе. Вставай давай. Лежащий зашевелился, обозначая движение вверх, но не встал. Я продублировал. Ты что, с первого раза не понимаешь? Мне повторить прикладом по горбу? Ну, живее, живее. Он осторожно, сутулись, привстал. Псы заворчали. Задержанный вздрогнул. Это был мужичонка неопределенных лет, самого обычного простецкого вида, в какой-то темной робе, что ли. Ты кто, жопа? Сердито рявкнул Грищук. Имя. Это мое имя. Свое я сам знаю. Ну, быстро. Ни. Николай. Фамилия, мать твою. Шубин. Николай Шубин. Зачем проник в часть? Ну, я обозначил недвусмысленное движение прикладом вниз, в область ширинки черных штанов. Задержанный вздрогнул, руками невольно прикрыл пах. Конечно, я не собирался его трогать. Не по-мужски это, не по-солдатски измываться над беззащитным. Но припугнуть для пользы дела бывает необходимо. Да я так, ребята. Я случайно, запричитал он. Ну, поддал, заплутал. Хрен знает, лес какой-то. Потом слышу, собаки бегут, лают. Ну, здесь я струхнул, конечно. А тут вы. Так, прервал я бессвязную речь. Ты хочешь, чтобы тебе всю твою подвесную систему отшиб? И я вновь указал взглядом на эту самую систему. Стой, стой, Сергеев, довольно официально перебил Зинкевич. Давай его в дежурку, что-то он бздит. Случайно. Ага, как же, на режимный объект. Саня, пошли кого-нибудь на пятый пост, пусть звонят в караулку, мол, нарушитель задержан. Ты, чучело, ты один, я, один, да, точно, смотри, если соврал, потом пеняй на себя, договорю, один, нечаянно, ребята, ну поддатый был, ну чё, перегаром не пахнет, заметил я, Маркелов, распорядился Грищук, давай на пост, скажи кучеренке, пусть в караулку звонит, вот, держи фонарь, пусть еще скажет, что заграждение нарушено на пятом посту, не забудь, ага. Сибиряк схватил фонарь, попер через лес, причудливо маяча световым пятном по еловым кронам. Не ага, а есть, челдонский валенок. Ну, пошел, приказал Зинкевич задержанному. Шаг влево, шаг вправо считается побегом. Стреляем без предупреждения. Ребят, да отпустите, я уйду и все. Я что, шпион какой, что ли? Мне ваши военные тайны нахер не надо. Ты что, дурак? Резко прервал я. Это ты будешь военной прокуратуре объяснять, шпион ты или нет. Пошел без разговоров. Он уныло заткнулся, и мы какое-то время пробирались сквозь заросли. Впрочем, заросли в хвойном лесу, понятие условное, здесь ведь нет подлеска, то есть кустов, травы, отчего двигаться по такому лесу гораздо легче, нежели по лиственному. Конечно, если деревья растут не слишком плотно, и нет завалов валежника, здесь этого не было. Выбрались на дорогу. Это была не просека, а самая настоящая дорога, хоть и грунтовка, для проезда грузовых автомобилей. И она была не прямая, а овальная. Грубо говоря, вроде стадиона, она окружала огромные резервуары. Вот теперь-то я увидел их. Ночь была с переменной облачностью, более-менее лунная, да и освещение присутствовало. Правда, не прожектора, а просто фонари на столбах. Резервуары, гигантские цилиндры диаметром метров 20 и высотой где-то в 4 этажа. Три таких исполина стояли в ряд, производя внушительное впечатление. Справа горели яркие огни и доносился неумолчный шум железной дороги. Ночной холодок вновь ощутимо полез под гимнастерку. Грузовой с севера по первой раскатился над окрестностями мегафонный голос. «Аво», — сказал я, кивая на резервуары. «Солидно, а то», — довольно подтвердил Зинкевич, — «весь округ снабжаем, и не только». Тут он насекся, сообразив, что болтать на такие темы вообще не стоит, а при задержанном тем более. «Топай, топай», — повелительно сказал он, — «руки за спину». Без происшествий мы миновали огромные баки, пошли мимо складских строений, насосных станций. Здесь тоже были посты, и повторились все уставные правила типа пароля отзыва. Разводящего часовой мог допускать на пост, поэтому весь наш конвойный отряд прошествовал мимо часовых, дорога повернула влево, справа потянулась бетонная стена с колючей проволокой поверху, и я понял, что мы приближаемся к знакомому мне КПП. Освещение тут было как на Невском проспекте. Да, вон ворота, вон здание КПП. Рядом с ним возникли две фигуры в офицерской форме. Одна невысокая, коренастая, другая, рослая и стройная. «Ух ты!» – приглушенно пробормотал Зинкевич. «Командир, теперь я в электрическом свете различил три больших звезды и два просвета на погонах высокого». Зинкевич вырвался вперед, метров за 7-8 до командира перешел на четкий строевой шаг, за 2 метра до него замер, вскинув руку к виску. «Мы тоже встали. Товарищ полковник, на территории задержан нарушитель, доставлен по назначению», докладывает помощник командира взвода сержант Зинкевич. «Вольно», кратко велел командир. Глава 6. Мы расслабились в стойках, но продолжали стоять на местах, а нарушитель рыпнулся вперед. «Стоять!» Я прихватил его за куртку. «Товарищ начальник», глотая слова, со слезой заспешил задержанный, «тут, значит, ошибка. Я нечаянно. Ну, выпивши был, случайно попал к вам, а тут ваши с собаками». «Зинкевич», произнес командир, не обращая внимания на плаксивый лепет, «это что, твои волкодавы его взяли?» «Так точно. Точнее, вот, рядовой Сергеев, и Гром, это собака, они задержали. Они у нас новенькие, только вчера прибыли в часть из учебки. Старший лейтенант Смольников знает». Полковник перевел взгляд на меня, провел им сверху вниз, усмехнулся, должно быть, моему гренадерскому росту. «Рядовой Сергеев, я, товарищ начальник», вновь загундел задержанный, «я ж говорю случайно, я не хотел, ну, в датой был, дурак дураком, котелок же не варит ни хрена, туман, ну и поперся». «Павел Сергеевич», повернулся командир к стоящему рядом дежурному по части, «капитану, забери этого гуся, чтобы он мне жить не мешал, и без того забот выше крыши, а он во мне лютого зверя пробуждает, и вам от этого будет худо, и сам я не хочу, пусть сгинет с глаз моих». «Грищук, Зинкевич», велел капитан сержантам, «давайте этого обормота в дежурку». Зинкевич быстро передал Рекса Табачникову, схватил обормота за левую руку, Грищук за правую, и поволокли на КПП. «Товарищ полковник», в последний раз взвыл нарушитель, но полковник лишь с брезгливой миной махнул рукой, долой с глаз. Трое скрылись в здании, а полковник негромко приказал: «Рядовой Сергеев, ко мне». «Есть», внятно ответил я и велел Грому: «Рядом». Насколько позволял поводок, я включил строевой шаг, отпечатал им метров 5, сказал Грому: «Сидеть», и отрапортовал по всем правилам. Полковник помолчал, изучающе глядя на меня. «Так значит, это вы», он указал кивком головы на послушно сидящего пса, «отличились?» «Так точно, но не только. Весь состав группы действовал грамотно». Полковник чуть прищурился, подумал, спросил: «Твое мнение?» «Конечно», он так кратко сформулировал вопрос, чтобы меня проверить, поставить, ну, не в трудное положение, но задать задачу. «Как я отвечу?» И я ответил: «Врет задержанный, он не был пьян, на запах алкоголя мы его проверили, не пахнет, и разрез в ограждении сделан заранее, явно каким-то слесарным инструментом. Сегодня он, то есть нарушитель, проник уже в готовую дыру, и рабочую рукавицу обронил. Вот она, кстати», я похлопал себя по подсумку, «по ней собаки-то и взяли след. Короче говоря, преступный замысел он спланировал и подготовил заранее, но осуществить не смог благодаря бдительности личного состава части». Произнося доклад, я видел, как меняется лицо командира. Во взгляде, в мелких черточках мимики я угадал живой интерес к рядовому солдату, умеющему так связно и толково излагать мысли. «Сообщники», — вновь отличился лаконизмом полковник. «Вряд ли», — ответил я уже куда свободнее. «С собаками бы мы их обнаружили, да и часовой бы нескольких человек уж точно бы заметил, а он сначала не был уверен. Почудилось, не почудилось. Была бы группа, не почудилось бы. И тут я прервался, умышленно, разумеется, и, Вцепился полковник в обрывок фразы. Ну это уже мои домыслы. Война и мир тоже домысел. Даже вымысел. А толк есть. Давай свои домыслы. Слушаюсь. Вообще говоря, он производит впечатление просто мелкого воришки. Не диверсант, даже не рецидивист какой-нибудь. Скорее всего, пробрался, чтобы украсть что-нибудь, что в хозяйстве пригодится. Такого же добра на территории наверняка много. Да, он представился как Николай Шубин. Думаю, это несложно проверить. Полковник выслушал все с неким затаенным интересом. Я угадал, что соображения ему понравились. То есть, он увидел в них здравый смысл. Вполне возможно, мои умозаключения в чем-то совпали с его собственными. Он повернулся к капитану. Николай Шубин, тебе такая фамилия не попадалась в книгах учета, среди гражданских служащих, которые когда-то тут работали? Нет, товарищ полковник, твердо ответил капитан, не встречалась такая. Полковник вновь обратился ко мне, и вроде бы в его глазах мелькнуло одобрение, но точно сказать не могу, просто не успел разобрать. Из-за угла объемистого двухэтажного здания, как я понял, это и штаб, и вообще все службы управления частью, выкатил, завывая мотором, УС-469 с включенными фарами. Лихо, с молодецким виражом подлетел к КПП, отчетливо скрипнул ручник, не глуша мотор, из машины выскочил. А во, из машины выскочил знакомый мне рядовой Гладков. На сей раз с формой у него был полный порядок. И ремень, и воротничок, и крючок, все на месте. И узенькая полоска подшивы поверх воротничка казалась белоснежной. И вообще весь вид его был щегольской, удалой и придурковатый, как полагается командирскому шоферу. Так вот вы кто, рядовой Гладков, водитель командира части. Теперь понятно, почему такой борзый. Товарищ полковник, с умеренной аффектацией откозырял он. Транспортное средство в исправном состоянии, к выезду готово. Отгони туда, показал командир. Заглуши, ключи мне, и свободен. Сам поеду, есть. Гладков кинулся выполнять. Тут послышался шум мотора снаружи, за воротами метнулся свет фар. Явно какая-то машина подъехала к КПП. Шеф заторопился. Павел Сергеевич, почти по-дружески обратился он к капитану, всех запиши поименно, кто участвовал в задержании. Список мне к утреннему разводу. Есть. Из здания КПП выскочил смуглый черноволосый боец. А товарищ полковник, а там штатский пришел. Знаю, резко оборвал командир и поспешил в здание. Капитан вынул из планшета карандаш, блокнот, стал записывать всех нас. А я, конечно, не преминул взглянуть в освещенное окно КПП. И верно, увидел двух штатских. Один приземистый, плотный, постарше, второй высокий, статный, молодой, такие аккуратные, в строгих темных плащах, светлых рубашках, галстуках, джентльмены, елки-палки, они по-свойски поздоровались с командиром, все трое заговорили оживленно, как давние знакомые, я четко отвечал на вопросы капитана, а сам стремительно думал, ну все, заключил тот, захлопывая блокнот, отбой тревоги, всем спать, я снаряжение проверю, сказал я, присел, делая вид, что поправляю ошейник, вернее, карабин, соединяющий ошейник и поводок, и успел увидать, как солдаты сопроводили нарушителя, который опять клялся, божился, стучал себя в грудь, махал руками. На штатских это не произвело ни малейшего впечатления. Они умело, то есть цепкой, как бы без всяких усилий схватили его за рукава и вытянули задержанного так легко, словно не человек, хоть и щуплый, а так, нечто незначительное. Я услышал, как захрустели шаги по ту сторону забора, причитающий голос. «Ребят, да я не хотел, я случайно залез», все нес он свою плачевную пургу, а в ответ ничего. Потом щелкнули дверцы, хлопнули, голос оборвался. Мотор гулко взревел, свет фары писал сложную фигуру, и машина понеслась прочь. «Ну, Сергеев?» – недовольно спросил дежурный. «Долго возишься?» «Все, товарищ капитан, я выпрямился». Проверочно дернул поводок. Из КПП вышел командир. «Я поехал», — сказал он. «Ворота откройте, Сергеев». «Я, товарищ полковник». Я вытянулся. Он будто бы запнулся. «Ладно», — ответил так, словно отвечал не мне, а себе. Потом. «Свободен, иди». И я пошел. То есть мы, с Громом. Он вел себя очень спокойно, сдержанно, без лишнего любопытства поглядывал по сторонам. Мы шагали, чуть приотстав от Зинкевича с Табачниковым. Но Гена вскоре оглянулся. «Борь, иду, иду. Ну как тебе наши дела? Не скучно?» Я улыбнулся. «И часто здесь так, да не то, чтобы. но напрягают, дергают по любому поводу. Как, скажи, золото мы тут охраняем? Ну, конечно, можно понять, база центрального подчинения. Из Москвы начальство приезжает, из министерства, из генштаба. Здесь Геннадий увлекся, пошел рассказывать о том, что несмотря на статус части, личного состава вечно не хватает, отрабатывать приходится за двоих. Трудно, да, напряженка. Так и служим. Я, понятно, не упустил случая расспросить о руководстве части. Выяснил, что командира, полковника, зовут Романов Евгений Павлович, начштаба Демина, Георгий Михайлович, замполит, подполковник Синяков Анатолий Александрович. Всего офицеров 12, прапорщиков немногим побольше. Сам Геннадий Зинкевич попал сюда сразу после учебки, почти полтора года. Теперь дед ждет приказа. Узнал я и то, о чем догадывался и прежде. Наш взводный, старший лейтенант Смольников, офицер, выслужившийся из рядовых, попал в Красную Звезду в сущности, случайно, там и прикипел к служебному собаководству. Остался на сверхсрочную, стал прапорщиком. Потом через какие-то курсы, приравненные к среднему военному училищу, стал лейтенантом. Сейчас, старший, это штатный максимум, доступный ему здесь, но он, понятно, на большее не претендует. Здесь он уже лет 10, если не больше, видимо, планирует так и выслужить весь срок, который остается уже небольшим до пенсионных 25. Ну, ясное дело, уходить на дембель старлеем как-то малоприлично, наверняка дадут капитана. Но все это лишь предположение. Вот такой примерно разговор. Самый обычный, но меня он чем-то зацепил. И я пока еще не мог понять, чем. Хотя кое-какая мозаика у меня начала складываться. А главное, эти двое штатских, забравшие нарушителя. ХМ. Ну да ладно, об этом я подумаю завтра. На завтра мы, бойцы ВВКС, урвали лишний час сна благодаря Геннадию. Утренняя зарядка, ну ее к черту. Лишний час поспали, встали к завтраку, вышли на утренний развод, еще в летней форме, и это было немного прохладно, но ничего, терпимо. В строю стояли офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, перед строем прохаживался замполит, и вот из здания штаба показался командир. «Равняйсь», трубным голосом подал команду подполковник. «Смирно», и начал доклад. «Товарищ полковник, личный состав войсковой части 52506 на утренний развод построен. Заместитель командира по политической части подполковник Синяков». И оба фронтально развернулись к нам. Командир, не убирая руку от фуражки, выдержал секундную паузу и провозгласил: «Здравствуйте, товарищи». Строй сделал дружный вдох, даже немного слышно, как втягивался воздух и громогласно, отрывисто рявкнул: «Здравия желаем, товарищ полковник». «Вольно», скомандовал Романов, и начал официальную речь. «Товарищи офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, вы знаете, конечно, что этой ночью у нас в части произошло ЧП, личный состав был поднят по тревоге. Ладно, вы все это знаете, не буду повторяться. Короче, организованными поисками был обнаружен и задержан нарушитель, передан в правоохранительные органы. Оперативная группа действовала решительно, находчиво. Сержант Зинкевич, я, младший сержант Грищук, находится в составе караула», четко доложил замполит, и так далее. Последовала команда: «Выйти из строя». Грищук, рядовые Маркелов, Фархуддинов, Станкевичус оказались, естественно, в составе караула, так что перед строем оказались только мы трое, собаководы. «Равняясь», официально повысил голос командир. «Смирно, за отличное несение службы, проявленные решительность, находчивость, смекалку, группе в составе, а также отсутствующих по служебным причинам объявляю благодарность. Служим Советскому Союзу», радостно гаркнули мы. Полковник велел нам встать в строй, добавил, что будет рассмотрен вопрос о дополнительных поощрениях и награждениях членам группы, после чего начались рутинные дела, наряды на служебные работы и занятия. Разумеется, особое внимание было уделено самому факту проникновения нарушителя, тому, что ограждение было незаметно повреждено. Последовало распоряжение на тщательный осмотр всего периметра части, а также требование усилить бдительность часовых и собаководов на пятом посту. По некоторым данным я понял, что основной разбор полетов на эту тему будет впереди в офицерском кругу, и будут, надо полагать, взбучки и нахлобучки. Впрочем, меня это не касалось, своих забот хватало. После общего развода Смольников собрал наличный состав ВВКС в нашей резиденции, долго, дотошно расспрашивал о ночном происшествии. Видно было, что он доволен действиями подчиненных и собак. Занятия и тренировки дают плоды. Как говорится, терпение и труд все перетрут. В итоге, скуповато похвалив нас, он приступил к занятиям. Вот тут-то я понял, насколько Старлей знаток своего дела. Он гонял нас и собак, заставлял десятки раз отрабатывать стандартные команды, заставлял бегать, вырабатывая выносливость словом. Мы много чего успели сделать до обеда. И я еще раз убедился в том, насколько замечательный пес мне достался. Гром, умница, дисциплинированный, понятливый. И кроме того, я заметил, как он начинает проявлять качество альфы. Другие собаки, кто охотно, кто неохотно, начинают признавать его лидерские качества, а он ведет себя так, словно только этого и ожидал. Комвзвода нагрузил нас так, что у меня и минуты не было задуматься о тех ночных странностях, которые я отметил, и они меня столь заинтересовали. Но вот послеобеденный отдых перед заступлением в наряд, и можно вытянуться, насколько мне при моем росте позволяла казенная кровать, и подумать. Итак, что же мы имеем? Первое. За нарушителем приехали штатские. И это не милиция. Те наверняка были бы в форме. А будь это, допустим, опера угрозыска в гражданке, так они вряд ли они при их службе были бы такие чистенькие и пижонские, пиджак, рубашечка, галстук. Собственно, я догадался уже тогда, ночью. Сейчас я лишь мысленно укреплял догадку. Все сходилось в одну точку. От этого я даже слегка заворочился на кровати. Эти двое наверняка были из комитета, то бишь КГБ. Ну, скажем правду, это во мне говорил мой прежний житейский опыт. Да ведь куда его денешь? Ведь успел насмотреться на всяких спецслужбистов и угадывать их по мельчайшим повадкам, которые иной раз и не объяснишь логически, но и не ошибешься. Вот и на сей раз я не ошибся. Самым старательным образом я восстановил в памяти обличья, движения, действия ночных визитеров, их беседу с нашим командиром. Да, никаких сомнений, это гости из комитета, и полковник, бесспорно, знал, с кем имеет дело. Вернее, именно их он и ждал, знал, что они приедут. Странно, есть немного, какую-то задрипанную шелупонь. Пусть он и проник на базу с целью хищения, а вовсе не по пьяной дуре, сдавать в КГБ. Хотя с другой стороны, база настолько значимый объект, и предположить, что диверсант мог закосить под пьяного полудурка, ну да, это можно допустить, согласен. Но комитетчики примчались так быстро, привычно, можно сказать. То есть они здесь вроде как свои люди, и наш полкан для них тоже свой человек. Интересно, черт возьми, очень интересно, отметим это. Что-то еще было. А, да, Гена сказал, мы тут как будто золото охраняем. Тоже занятная фраза. Он-то, конечно, брякнул так простодушно, ляпнул и забыл, но я-то обязательно вцеплюсь в эти слова. Что-то здесь не так? Нет, неверно. Напротив, слишком так. В этой части есть нечто, известное только высшему командному составу. Командир, начштаба, замполит. А может, и нет ничего? Опять же только мои домыслы. Может быть, но я уже ощутил кураж тайны, риска, поиска. И я буду не я, если не разберусь, не докопаюсь до сути этого дела. Все, зажигание включилось. Я оперся спиной о стену и продолжал раздумывать. Глава 7. Служба пошла своим чередом. Никаких секретов для меня здесь не было. Познакомился я и с КЖ, она была оборудована прилично, хотя электроплиты слабоваты. Я сказал об этом Зинкевичу и получил ответ. Да знаю, и взводный знает. Да начальство не перешибешь. Фондов нет, один ответ. Ну и экономия тоже. У нас зампотех на этом помешан. Зампотех – это заместитель командира по технической части. Данная фигура мне была еще незнакома. Я поинтересовался и получил ответ, что это майор Гончаров Вячеслав Юрьевич. Ну и как он? Как вообще начальство здешнее? Да в общем, ничего, смутно отозвался сержант, жить можно. Замполит зануда, может весь мозг проесть всякими там политзанятиями, зубрить заставляет. Но в общем, он мужик не злой, не вредный. Так, в целом да нормально. Среди прапоров жулики есть, подворовывают втихаря со складов, но в рамках, грамотно, за руку не поймаешь. Есть пара бухариков, начлап и один завскладом, но вреда от них особо нету. Один если поддаст, то похабные песни орет, а другой он не то что пьяный, а так, всегда малость на кочерге. Это для него нормальное состояние. Слушай, а ты что, студентом был? Был. А чего, отчислили? Нет, сам ушел, не мое. Понял, что мне другое что-то нужно в жизни. Да, ну, так-то оно, Конечно, дело твое. И как оно, в институте учиться? Я после службы хочу поступить на ветеринара. А на сверхсрочную не хочешь? Не, с собаками мне нравится, да, вообще с животными. Но на гражданке лучше. Вот и буду животных лечить. Тогда тебе лучше через рабфак идти, для верности. Во-во-во, я тоже про этот рабфак слыхал. Расскажи-ка подробнее. Напрягая память, я вспомнил то, что смог, про так называемые подготовительные отделения вузов брежневской эпохи, в просторечии именуемые рабфаками, название неофициальное, но прилипчивое. Гена слушал меня с огромным интересом и, похоже, проникся дружеской симпатией, хотя никаких послаблений по службе не обещал, а я и не просил, не в моих это правилах, но исподволь, как бы невзначай, старался выпытать у своего прямого начальника возможно больше подробностей о части. Разумеется, тонко, аккуратно, чтобы Зинкевич не заподозрил меня в излишнем любопытстве. Исправно выполняя все служебные обязанности, я все думал и думал о своей удивительной судьбе, и все отчетливее приходил к выводу, что меня ведь не просто так угораздило сюда, не случайно, а с какой-то сверхзадачей. Вот это я и должен выяснить, должен поймать подсказки в окружающих меня людях и вещах, в ходе событий. Можно сказать, мир решил сыграть со мной в игру с ненулевой суммой, где может быть все. Вызов принимается. Первую задачу я выполнил, в обстановку вжился. Это, как говорится, минимум миниморум. Что дальше? Дальше надо досконально разобраться в структуре и содержании. Как устроена часть, какие объекты в ней есть, что собой представляют. Параллельно с этим, разумеется, надо вникнуть в особенности взаимоотношения и характеров окружающих меня людей. Сложная задача, конечно, но еще раз, зачем-то же я оказался здесь, не люблю пафоса, но приходится признать, мироздание забросило меня сюда, чтобы я сделал нечто важное, может быть, исключительно важное. Буду считать, что так оно и есть. Короче, я иду искать. Выявить структуру мне большого труда не составило по самому характеру моей службы. Собаководам, находящимся в наряде, надлежало ходить и проверять собак, находящихся на постах, подкармливать их, проверять крепление тросов, исправность будок, в которых сторожевые псы укрывались от дождей, метелей, иными словами, контролировать, в чем-то дублировать собачьи действия. Часовые обязаны были допускать дежурных кинологов на свои участки, опять же по нехитрой системе паролей доступов типа Ригаталлин. Понятно, что в течение нескольких дней я и по схеме и, так сказать, на земле уяснил, что где расположено группы резервуаров, склады, стоянки автомобилей, находящихся на длительном хранении, насосно-перекачивающие станции, подъездные пути, включая железнодорожные. Все это было необходимо, все действовало, все шло своим чередом. База вполне справлялась с текущими вопросами, и даже рядовой Юнгуряну, способный сокрушить любую систему, был относительно нейтрализован. Тот же самый лейтенант Богомилов острил. Надо, дескать, нашего Юнгуряну забросить в США, и через месяц от Америки останутся дымящиеся руины. Но это, к сожалению, было нереально, и потому потомок римлян был заключен в такую сферу, где мог только ломать швабры, бить посуду, топить в колодце ведра, то есть вред от него был минимизирован. Шутки шутками, но база ГСМ выполняла свои обычные функции, все было в рабочем режиме, и где тут моя сверхзадача? Ищем. Кто ищет, тот всегда найдет. Мне не давал покоя визит людей в штатском. Кто они? Явно не милиция, КГБ, военная прокуратура, контрразведка, хрен их разберет. По столь пустяковому поводу, как задержание горе нарушителя, проникшего на территорию части тылового назначения, прилетели ночью, уж очень оперативно среагировали, и явно не светили погонами и знаками различий, уверен, что специально по гражданке приехали. Нет, вернее, повод-то не совсем ерундовый, с этим не поспоришь, но не такой, чтобы ради него срываться ночью. Нарушитель вполне бы и у нас под конвоем посидел бы до утра. Тут у меня начинала крутиться мысль, а кто знает, вдруг этот нарушитель на самом деле шпион, диверсант, ловко прикинувшийся придурком незадачливым воришкой, но тогда больно уж легко мы его взяли. Да и чтобы так сыграть, надо быть кем-то вроде Смоктуновского или Олега Даля. Нет, ребята, это чересчур, конспирология, ха. Эту мысль я было отвел, но червячок засел. Естественно, отсюда моя мысль поставила вопрос, а что такого в нашей части есть, что из-за одного паршивого нарушителя, если не грандиозный шухер, то тревога куда выше нормы. Ну, Часть впрямую подчиняется Минобороны, минуя округ, поэтому, вроде бы логика в этом есть, но даже и в этом случае такой стремительный налет людей в штатском, и то, что полковник Романов с ними настолько на коротке, это все-таки говорит о чем-то другом. О чем, пока не знаю. Вопрос есть, ответа нет. Значит, надо аккуратно, методично прощупывать, кто мне сможет дать этот ответ. Гену Зинкевича я, можно сказать, уже прощупал, и понял, что здесь ответа я не получу. Парень надежный, старательный, исполнительный. Наверное, идеальный боец на уровне командира отделения взвода. Но и все на том, простодушный и, прямо скажем, не особо далекий. Нет, надо смотреть и щупать дальше. Вдохновившись этой идеей, я стал всматриваться. За несколько дней я идентифицировал всех офицеров, от командира части полковника Романова до начальника ВПК 1086 младшего лейтенанта Горбенко. Оказался у нас один военнослужащий и в таком гордом чине. Молодой, 30 лет, выпускник техникума, прошедший какую-то переподготовку и получивший одну звездочку на просвет погона. Впрочем, штатная должность у него была лейтенантская, и как я понимаю, он чуть ли не со дня на день ожидал вторую. Представление было уже отослано и гуляло где-то по высоким канцеляриям. Что касается прапорщиков, то они в моем восприятии еще размывались. Нет, не скажешь, что все на одно лицо. Тот же Климовских, лицо у него оказалось вполне запоминающееся. Он был такой весельчак, юмористый матершинник, шустрый заводной мужичок средних лет, его ни с кем не спутаешь. Вдобавок ко всему в лаборатории у него царил идеальный порядок, все работало как часы. В подчинении у него находились две лаборантки, гражданские, такие назывались служащие СА, этой публики в части тоже хватало, человек 30, и мужчины и женщины, начиная от главного бухгалтера, она же супруга начштаба Демина, и до рядовых работяг, чья штатная должность именовалась как сливщик-наливщик. Это как раз те, кто обслуживал процесс закачки-перекачки топлива из железнодорожных цистерн в резервуары и обратно. Что касается Климовских, то, по слухам, лаборанток своих он пощупывал в прямом смысле. И сверх того, почему-то обе они были разведенки, с малыми детьми на руках, довольно молодые и совсем не страшные. Сам он был женат, вполне нормально, дети и так далее. Но устоять перед чарами лаборанток не мог. Взаимоотношения людей мне всегда были любопытны, но так, по-дилетантски. Интересно, и все тут, теперь же это стало частью задачи, необходимости. Ну и опять же увлекательно. Теперь нередко после отбоя, засыпая, я анализировал почерпнутую информацию, пытался угадать, с кем же лучше перетереть темы, понимал, что данных еще маловато, что нужно еще искать подходы, не забывать и о сержантах и солдатах, и все это на фоне непростой службы, утомительной и выматывающей, где приходилось мотать наряд за нарядом, через день на ремень, как говорят в армии. До штатной численности взвод, конечно, не дотягивал, не комплект был хронический, и мы тащили службу как бы киплук, а команда отбой воспринималась как манна небесная. И вот, уютно устроившись под одеялом, закрыв глаза, я тасовал имена и лица, вспоминал свои разговоры с этими лицами, и просто то, что слышал от кого-то, старался ничего не упустить. Пока в этом ничего не было, ни одного слова, за которое можно было зацепиться. Но я не грустил. Лиха беда начала. Чуйка подсказывала, что впереди меня ожидают резкие повороты судьбы. И однажды я с самым невинным видом обратился к Смольникову. «Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться?» «Обращайся. Вы не знаете, что с тем задержанным стало? Вернее, выяснили, кто он такой?» Подтвердилась наша версия. Взгляд взводного как-то ощутимо потяжелел. «А тебе зачем это знать? Ну как же, все-таки мы его взяли. ХМ, смотри-ка ты, сыщик, инспектор Варники». Я чуть-чуть позволил себе улыбнуться. «Так ведь каждый кинолог-сыщик, хочешь не хочешь. Ну, это вопрос спорный, хотя в данном случае ты в самую точку попал». «Не понял, товарищ старший лейтенант, сейчас поймешь, где Зинкевич?» «Здесь». Гена выскочил из казармы. Наш диалог со Смольниковым случился перед входом. «Я только что вернулся от вольеров. Построй личный состав. Взвод!» — крикнул сержант. «Строится!» За исключением ушедших на посты и дежурного повара на коже в строю оказались 6 человек. Смольников все выяснил, слегка поморщился. На коже дежурил Ивазян, который готовил отвратно. Вроде бы и старался, но вот не дал бог человеку таланта. Но морочиться этим Старлей не стал. «Значит, «Так, бойцы», — сказал он и описал тему, нежданчиком прилетевшую на наши головы. Впрочем, это для меня оказалось внезапно. Для тех, кто здесь не первый год, все знакомо. В этих северных краях люди стараются брать отпуска в сентябре. Начало осени — тут самый урожай грибов и ягод. Маслята, опята, рядовки, рыжики да и белые боровики встречаются. Только места надо знать. Просто так, на удачу найти их трудно. Ну, а ягоды? Клюква, морожка, брусника, черника. Этого добра в здешних лесах не считано немерено. Есть такие умники, что находят заросли и шиповника, и лесного ореха, лещины. Ну, а тайга есть тайга, она дилетантство и раздолбайство не прощает, а прут в нее тысячи. И правду говоря, каждую осень в области бесследно исчезают в этом Берендеевом царстве десяток-полтора человек. Плутает-то народа больше, но организуются поиски, подключаются лесники, милиция, дружинники и мы, военные, и многих потеряшек находит, а кого-то, но не будем о печальном. Так вот, заключил Смольников, Зинкевич, Храмов помнит прошлую осень, и эту эпопею с поисками, но тогда было дождливо, а теперь вон как удалось, ну, все и повалили. Короче, потерялась целая группа этих балбесов, грибников, да ягодников. Поехали оравой на электричке, вышли на полустанке и как в воду канули. Хотя, тут что в воду, что в лес, это однояйцево. Теперь всех на уши поднимают. Осень этого года в самом деле выдалась ясная, теплая по нынешним местам. Нет, случалось, что брызгали дожди, но редко, земля быстро высыхала. Народец и повалил толпой. Ну, вот группа пропала. Понятно, райком, горком, райисполком встали на уши. Естественно, к нам, как к архангелам. Помогите, вещал Старлей, расхаживая перед строем. Ну, куда деваться? Понятно, помощь надо. Понятно и то, что в первых рядах скорой помощи должны быть мы, собаководы. И завтра с утра несколько человек из нашего взвода командируются на поиски пропавших. Разрешите спросить, товарищ старший лейтенант, заранее недовольным голосом произнес Зинкевич. Смольников скривился, махнул рукой. Да знаю, что хочешь спросить. Сколько человек отправится, и как оставшимся службу нести? Так точно, с легким вызовом отчеканил сержант. Взводный вперился в своего помощника нелюбезным взглядом. А что я отвечу, знаешь?